Глава 31. «Привет!» Я приоткрыл один глаз и увидел перед собой лицо Дези Растоун. «Привет!» — повторила она. Повторила шепотом. «Привет!» — сказал я. «Кофе хотите?» — спросила она. «Конечно!» «Тш-ш-ш!» Она приложила палец к губам. Повернувшись, я увидел крепко спящую возле меня Энджи. «Кофе в соседней комнате», — сказала Дезире и вышла. Я сел в постели, снял часы с туалетного столика. 10 утра. Я проспал 6 часов, а впечатление было такое, будто прошло всего лишь 6 минут. До этой ночи я не спал по меньшей мере 40 часов, но нельзя же спать целый день. Энджи, однако, судя по всему, была готова так и сделать. Она свернулась в тугой пренатальный комок, позу, в которой я привык ее заставать все эти месяцы на полу моей гостиной. Простыня у нее задралась до талии, и я протянул руку и прикрыл ее, подоткнув простыню под угол матраса. Энджи не пошевелилась и даже не застонала, когда я встал с кровати. Как можно тише я надел джинсы и футболку с длинными рукавами и направился к двери, соединявшей наши номера. Потом остановился, вернувшись, подошел к кровати со стороны Энджи и, став на колени, коснулся ладонью теплого лица и тихонько поцеловал ее в губы, ощутив ее запах. В последние 22 часа в меня стреляли. Меня вышвырнуло из движущейся машины. Я получил трещину плечевой кости, раны от множества впившихся в мое тело стеклянных осколков. Я потерял почти литр крови и подвергся 12-часовому допросу в удушающей жаре шлакобетонной коробки. Но странным образом прикосновение теплой щеки Энджи к моей ладони преобразило все это в сплошное счастье. Найдя на полу у двери в ванную свою перевязь, я сунул в нее свою онемевшую руку и пошел в соседний номер. Тяжелые темные шторы там были задернуты от солнца, и единственный свет в комнате шел от маленького ночника на тумбочке. Дезире сидела в кресле возле тумбочки и пила кофе, как мне показалось, совершенно голая. «Мисс Стоун, входите и зовите меня Дезире». Она встала, и я вгляделся в полумрак, и только тогда понял, что на ней французские бикини цвета темных медовых сот, то есть чуть-чуть светлее ее кожи. Волосы ее, когда, подойдя, она передала мне в руки чашку с кофе, оказались гладко забранными назад. «Не знаю, понравится ли вам», — сказала она. «Сливки и сахар на кухонном столике». Я зажег еще один свет, пошел в кухонный отсек и нашел там на столе возле кофеварки сахар и сливки. Поплавали. Я вернулся к ней. Просто, чтобы голова прояснилась, действует лучше, чем кофе. Возможно, голова ее и прояснилась, моя же, наоборот, пошла кругом. Она опять уселась в кресло, которое, как я теперь догадался, защищало от капелек воды на ее коже и влаги бикини банный халат, потом скинутый ею. Она сказала: «Надеть мне это опять?» «Делайте, как вам удобнее». Я сел на край кровати. «Что случилось?» Она покосилась на свой халат, но надеть его не надела, а, согнув ноги в коленях, положила ступни на краешек кровати. «Так что же случилось? Думаю, вы разбудили меня неспроста». «Через 2 часа я улетаю». «Куда?» «В Бостон». «Не считаю это разумным поступком». «Знаю». Она стерла испарину с верхней губы. «Но завтра вечером моего отца не будет дома, и мне необходимо туда войти». «Зачем?» Она наклонилась вперед, прижав грудь к коленям. «У меня там остались вещи. Вещи, за которые стоит умереть?» Я все пил и пил кофе, словно только внутри чашки могла таиться разгадка. Это вещи от мамы. Они много что говорят моим чувствам. «Когда он умрет, — сказал я, — я уверен, что вещи это останутся в доме. Тогда и возьмете их». Она покачала головой. «К тому времени, когда он умрет, кое-чего необходимого мне может там уже не оказаться, а тут стоит мне быстро проникнуть домой в вечер, в который, как мне известно, отца там не будет, и все в порядке, я буду свободна». «Как вы узнали, что его не будет дома?» «Завтра вечером состоится ежегодное собрание акционеров крупнейшей из отцовских компаний Consolidated Petroleum. Собрание это регулярно проводится в зале Гарвард-клуба на Федерал-стрит. В один и тот же день и час, неизменно, что бы ни случилось. Зачем ему это?» «Все равно на будущий год он присутствовать там не сможет». Она поставила чашку с кофе на тумбочку и откинулась на спинку кресла. «Вы все еще не поняли, что такое мой отец, не правда ли?» «Нет, мисс Стоун, наверное, не понял». Она кивнула, потом рассеянно сняла указательным пальцем бусинку воды с левой лодыжки. «Мой отец в глубине души не верит, что умрет. А если и верит, то надеется использовать все оставшиеся у него ресурсы и купить себе бессмертие. Он главный акционер более чем 20 корпораций. Распечатка его подробного портфолио с перечислением всех его доходов в одних только Соединенных Штатах будет толще телефонной книги абонентов Мексико-Сити». «То есть внушительная толщина», — сказал я. На мгновение нефритово-зеленые глаза сверкнули, что-то промелькнуло в них, а потом исчезло. «Да», — сказала она с мягкой улыбкой. «Это так. И последние оставшиеся ему месяцы он потратит на то, чтобы получить доказательства, что все и каждая из этих корпораций создаст фонды его имени и увековечит его в названиях библиотек, научных лабораторий, общественных парков, всюду, где только возможно». «Ну а если он умирает, как сможет он узнать, будет ли выполнена вся эта работа по его увековечиванию?» «Дэнни», — сказала она. «Дэнни?» — переспросил я. Чуть приоткрыв губы, она потянулась за кофейной чашкой. «Дэниел Гриффин, личный адвокат отца». «А-а-а», — сказал я. «Даже я и то о нем слышал. Может быть, единственный из всех адвокатов, более могущественный, чем ваш Патрик». Впервые с ее губ слетело мое имя, и меня охватило смущение от того, как это было мне неожиданно приятно, словно теплая рука прижалась к сердцу. «Откуда вы знаете, кто мой адвокат?» «Джей однажды рассказывал мне о вас». «Правда?» «Почти час говорил однажды ночью. Он видел в вас младшего брата, которого никогда не имел. Сказал, что вы единственный человек в мире, которому он по-настоящему доверяет. Сказал, что если с ним когда-нибудь что-нибудь случится, то пусть я обращусь к вам». Передо мной вдруг вспыхнуло видение. Джей напротив меня за столиком амброзии на Хантингтон-стрит. В тот последний раз, когда мы с ним общались прилюдно. Джей смеется, держа на маникюренными пальцами стаканчик толстого стекла, наполовину наполненный джином. Безукоризненно уложенные волосы бросают тень на стакан, и все в нем излучает уверенность человека, не упомнящего случая, чтобы он менял свои решения или изменял себе. А потом новое видение. Его тело, выловленное в заливе Тампа, вспухшая, как будто выбеленная кожа, закрытые глаза — вид 14-летнего мальчика. «Я любил Джея», — сказал я и, не успев сказать, подумал. «Зачем я это говорю? Может быть, потому что это было правдой? А может быть, из желания увидеть реакцию Дезире?» «Как и я», — — сказала она и закрыла глаза. Когда она их открыла, глаза были мокрыми. «И вас он любил. Он сказал, что вы человек, достойный доверия, что самые разные люди из самых разных кругов вам доверяют полностью. И тогда же он мне сказал, что Чезвик Хартман на вас работает бесплатно, не беря с вас денег». «Так что вы хотите от меня, мисс Стоун?» «Дезире», — сказала она, — «пожалуйста». «Дезире», — сказал я. «Я хочу просить вас завтра вечером подстраховать меня. Джулиан, скорее всего, будет с отцом, когда тот отправится на Федерал-стрит номер 1. Но вдруг что-нибудь выйдет не так. Вы знаете, как отключить сигнализацию? Если только он не поменял ее, что маловероятно, он не ожидает от меня столь самоубийственного поступка. А эти фамильные ценности, — сказал я, не найдя более подходящего определения, — они стоят того, чтобы из-за них так рисковать? Она опять наклонилась вперед и обхватила руками лодыжки. Незадолго до гибели мама написала воспоминания. Описала свое детство в Гватемале, рассказала об отце и матери, о сестрах и братьях, родных, никогда мной не виденных, о которых я и слыхом не слыхивала. Воспоминания оканчивались днем приезда моего отца в их городок. Воспоминания эти не содержат ничего особенно важного, но перед смертью она передала их мне. Я их спрятала, и теперь мне невыносима мысль, что они все еще в доме и их обязательно найдут. А если отец найдет их, он их уничтожит. А с ними уйдет и последнее, что осталось от мамы. Она встретилась со мной глазами. «Вы поможете мне, Патрик?» Я представил себе ее мать. Эту Инесс, 14 лет купленную мужчиной, уверенным, что на свете все продается и покупается. К несчастью, почти всегда он в этом оказывался прав. Как жилось ей в этом огромном доме с этим безумцем, страдающим манией величия? Думаю, единственной отдушиной для нее было взяться за перо и описать жизнь, которой она жила до того, как ее увез этот человек. И с кем же поделиться самым сокровенным в своем внутреннем мире? Конечно, с дочерью, также пойманной в ловушку и поруганной Тревором, как и она сама. «Пожалуйста», — сказала Дезире, — «поможете мне?» «Конечно», — сказал я. Она потянулась к моей руке, взяла ее в свои. «Спасибо». «Не стоит». Большим пальцем она провела по моей ладони. «Нет», — сказала она, — «я серьезно». «Правда, спасибо». «Я серьезно», — сказал я, — «правда, не стоит». «А вы и мисс Дженнаро», — сказала она. «То есть вы уже давно с ней?» Я дал этому вопросу повиснуть между нами в пространстве размером в 10 дюймов. Она выпустила мою руку и улыбнулась. «Хорошие люди не залеживаются», — сказала она. «Конечно». Она откинулась в кресле, и я выдержал ее долгий взгляд. Целую минуту мы молча глядели друг на друга, а потом левая бровь ее еле заметно изогнулась. «Или залеживаются», — сказала она. «Не залеживаются», — сказал я. «А некоторые из самых лучших, Дезире, да, падают с моста прошлой ночью». Я встал. Она скрестила ноги в лодыжках. «Спасибо за кофе. Как вы собираетесь добраться до аэропорта?» «У меня все еще есть машина, которую Джей арендовал для меня. Ее надо вернуть сегодня вечером в прокат в центре города. Хотите, чтобы я, проводив вас, забросил туда машину?» «Если вам это не трудно», — сказала она, не сводя глаз с кофейной чашки. «Одевайтесь. Я зайду опять через несколько минут». Энджи все еще спала так крепко, что я понимал, разбудить ее может только разрыв гранаты. Я оставил записку, после чего прошел вместе с Дезире к арендованному Гран-Тему, и Дезире, сев за руль, повела машину к аэропорту. Новый день был так же и жарким, и солнечным, как и все прочие дни. Других дней с самого прибытия я здесь не видел. Часа в три, как я успел узнать по опыту, прольется получасовой дождик, и жара немного схлынет, но зато от земли после дождя пойдет пар, и до самого заката атмосфера будет невыносима. «Возвращаясь к произошедшему в номере», — сказала Дезире. «Забудьте», — сказал я. «Нет, я любила Джея. Действительно любила. Вас же я почти не знаю», — верно сказал я. «Но, возможно, право, не знаю. Вам приходилось слышать о патологии жертв инцеста и изнасилованных, Патрик?» «Да, Дезире, приходилось. Почему я и посоветовал вам забыть». Мы свернули на подъездную аллею, ведущую к аэропорту, и, следуя за красными указателями, покатили туда, откуда отлетали дельты. «Как вы купили билет на самолет?» — спросил я. «Это Джей. Он купил 2 билета». «Джей собирался лететь с вами?» Она кивнула. «Он купил 2 билета», — повторила она. «Я расслышала это с первого раза, Дезире». Она повернула голову. «Вы сможете вернуться уже через 2 дня. А пока мисс Дженаро поваляется на солнышке, посмотрит достопримечательности, отдохнет». Она подъехала к турникету. «Где же вы хотите, чтобы мы встретились в Бостоне?» Секунду она смотрела в окно, не снимая рук с руля, слегка постукивая по нему пальцами, часто дыша. Потом, рассеянно порывшись в сумочке, потянулась к заднему сиденью среднего размера за дорожной сумкой из черной кожи. На ней были прикрывающие волосы бейсбольная шапочка, которую она сдвинула козырьком назад, шорты цвета хаки и хлопчатобумажная рубашка мужского покроя с засученными до локтей рукавами. Ничего особенного, и тем не менее почти все мужчины, мимо которых она проезжала к самолету, выворачивали вслед ей шеи. Пока я сидел в машине, пространство словно съежилось вокруг нас. «Да, так о чем вы спросили меня?» — сказала она. «Когда и где нам завтра встретиться?» «Когда вы прилетите?» «Вероятно, завтра днем», — сказал я. «Так почему бы нам не встретиться возле кондоминиума Джея?» Она вылезла из машины. Я тоже выкарабкался наружу, и она, вытащив из багажника еще одну небольшую сумку, закрыла багажник и передала мне ключи. «Возле дома Джея?» «Там я смогу затаиться». Он дал мне ключ, пароль, код сигнализации. «Ладно», — сказал я. «А время?» «6. «Как штык». «Прекрасно. Свидание назначено». Она повернулась к дверям. «Да, чуть не забыла. У нас еще одно свидание будет». «Да?» Она улыбнулась, вскинула на плечо сумку. «Да. Джей взял с меня это обещание. 1 апреля аварийная безопасность». «Аварийная безопасность», — повторил я, и температура у меня в эту удушающую жару упала градусов на 20. Она кивнула, щурясь от солнца. «Он сказал, что если с ним что-нибудь случится, то на этот раз составить вам компанию предстоит мне. Сосиски, Будвайзер и Генри Фонда. Что это, традиция такая?» «Да, традиция». «Ну, значит, договорились, так и будет». «Если Джей велел», — сказал я. «Он взял с меня обещание?» Она улыбнулась, и на меня пахнула легким ветерком, когда за ней раскрылась автоматическая дверь. «Свидание назначено?» «Назначено», — ответил я, в свою очередь обдав ее легким ветерком и одарив лучезарнейшей из моих улыбок. «Ну, до завтра». Она прошла в здание аэровокзала, и я сквозь стекло смотрел на ее чуть колышущийся зад, когда она протиснулась сквозь толпу мальчиков-студентов, а затем свернула в коридор и исчезла. Студенты, остолбенев, все еще глядели в пространство, которое она занимала всего лишь 3 секунды, так, словно его осветило Божье благословение. И я смотрел туда же и точно так же. «Смотрите, мальчики, — думал я, — смотрите хорошенько, потому что вряд ли еще раз вы увидите в своей жизни существо, столь близко подходящее к понятию идеала. Наверное, никогда еще ни одна смертная не имела внешности, так соответствующей душе, исполненной беспорочной и беспощадной, почти идеальной красоты. Дезире. Само это имя ввергало сердце в трепет. Я стоял возле машины, улыбаясь во весь рот, и, наверное, вид у меня был совершенно идиотский, потому что проходивший мимо носильщик остановился передо мной со словами: «Все нормально, парень?» «Прекрасно», — сказал я. «Потерял что-нибудь?» Я покачал головой, наоборот, нашел. «Ну, повезло», — сказал он, отходя. «Мне повезло, да? А вот Дезире не повезло. Вы были так близко к цели, леди, а потом вдруг все пустили под откос окончательно и бесповоротно».